Глава 23. 57 минут до рассвета. Он застал хозяина дома перед огромным камином из розового травертина. Точно в том же месте он стоял во время их последней встречи около суток назад. Только нынче кардинал не слышал, как он вошел в мансарду с уникальным видом на императорские форумы. Увидев его, побледнел. Как будто перед ним, живым, предстал мертвец. Маркус и понятия не имел, насколько было верно такое сравнение. Ряге известно было содержание записной книжки. «Исповедь умирающего». «Это вы поручили мне расследование», — сказал Маркус. «Вы доверили мне дело об исчезновении Тоби Фрая. Но, к сожалению, я все забыл». «Разве так не лучше для всех?» — спокойно возразил высокий прилад. «Когда вы поручили мне дело?» — спросил пенитенциарий. «Пару недель назад». Мысль о том, что он утратил воспоминания о стольких днях, потрясла Маркуса. «Почему? Чем вас мог заинтересовать мальчик, пропавший 9 лет назад?» Ряга вздохнул. «Придя к тебе в мансарду на улице Деи Серпенти и дожидаясь, пока ты вернешься домой, я нашел у тебя под подушкой черно-белую фотографию. Женщина не знает, что ты фотографируешь ее. Это видно по глазам. Ты не можешь коснуться ее как мужчина и довольствуешься тем, что свет ласкает ее, а потом возвращается к тебе и застывает на пленке». Кардинал снова вздохнул. «Уверен, ты не считаешь, что это твое чувство — грех, которым следует исповедаться, и за который следует испросить прощение у Господа?» «Уже не считаю», — признался пенитенциарий. «Тогда ты можешь меня понять». Маркус заметил, что Ряга сжимает в руке записную книжку. «Кто мог вообразить, что юную послушницу подослал ко мне гнусный убийца, чтобы она соблазнила меня?» — продолжал кардинал. «Вы отец ребенка». Хотя Маркус и догадался сам, ему нужно было сказать об этом сейчас и здесь, в этой комнате. 9 лет Ван Бурен пытался шантажировать вас, используя мальчика. «А тем временем готовил побег». До кардинала уже дошло известие о резне в обители. «Он отвлек меня. Он действовал ловко и очень хитро. Он хорошо изучил вас и знал, что вы не поддадитесь». «Похоже, так и есть». Он улыбнулся, но улыбка быстро исчезла с его лица. «Что в записной книжке?» Маркус решил во что бы то ни стало добиться ответа. Ряга пристально посмотрел на него. «Твоя память!» Откровение ошеломило его. «Я имею право знать». «Ты описал свой грех и оставил написанное в исповедальне на скамеечке для коленопреклонений». Ряга помахал книжицей. «То, что ты изложил на этих страницах, уже было рассмотрено судилищем душ. В чем моя вина? Скажите мне». Иряга бросил на него сочувственный взгляд. «Поверь, тебе не придется по нраву то, что записано здесь». Маркус ощутил, как глазам прихлынули горячие слезы. От бешенства, но также от усталости, от разочарования. «Скажите, по крайней мере, удалось ли мне спасти жизнь ребенка?» Ряга кивнул. Пенитенциарий заплакал. «Если паду я, падет и судилище душ», — неожиданно заявил кардинал. «У адвоката дьявола должно быть безупречное прошлое». Маркус поднял на него глаза. «Что вы хотите этим сказать?» «Что мы с тобой оба грешники и достойны кары, но также мы оба необходимы церкви. Что произойдет, если из-за слабости нашей человеческой природы мы будем вынуждены отступиться от нашего дела? Что произойдет, если мы перестанем стоять на страже, препятствуя злу? Мы должны выполнять нашу миссию. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как просить прощения». Маркус наконец понял. И ему стало тошно. «Больше всего они боятся умереть, лишившись своей власти», — процитировал он слова Ван Бурена. Но кардинал еще не закончил. «Ты отвел ребенка в безопасное место и оставил его там, пообещав, что за ним скоро придут». «Почему я так поступил?» «Ты знал, что должен умереть». «И записал все в этой книжице, да?» «Там указал место, куда спрятал Тоби Фрая. Оставив записи в исповедальне, был уверен, что информация дойдет до вас, до его отца». «Ты предоставил мне возможность спасти моего единственного сына», — подтвердил Ириага. «И я благодарен тебе. Это было с твоей стороны очень благородно». Маркус смотрел, как он снова подходит к камину из розового травертина, смотрит на пламя. «Вы не сделаете этого, правда? Не пойдете спасать кровь от крови своей?» «Есть вина, которая должна остаться в тайне», — проговорил кардинал, глядя на записную книжку. «И есть грехи, которые нельзя простить». И он бросил книжку в огонь.